Глава 15. Шлаф майн мейдели майн клейне, шлаф майн кинд унер зихцу, от дос фейгеле дос клейне, искейн андере виду. Эту песенку мама напевала у кровати Номи. Одет кипел от злости, Номи жмурилась от удовольствия. Моше молчал, я еще не родился. Раньше, так я себе представляю, она напевала эту песенку своей собственной дочери, потом себе, а потом эти слова ждали в ней, пока не нашли себе новую девочку. «Это значит, Зейде, что у тебя где-то в Америке есть вроде бы полусестра», сказал мне Одет через несколько лет после смерти мамы. Мы сидели в кабине деревенского молоковоза, совершавшего один из тех ночных рейсов, к которым я иногда присоединялся. «Хорошо бы и у меня была такая», — добавил он. Одет мечтает об Америке и об американских машинах, американских дорогах и американских женщинах. И у него дома целую стенку занимают карты дорог всех американских штатов, которые он вырезал из атласа Макналли и покрыл пластиковой пленкой. Он может часами стоять перед этими картами, заучивая маршруты и втыкать булавки и флажки, планируя свое воображаемое тяжеловесное и многоколесное путешествие. «Видишь вот эту дорогу, Зейда? Хайвей номер 10. В Америке их называют Интерстейт. Дорога между штатами. Глянь на этот участок. Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и дальше до Финикса в штате Аризона, видишь? Тут у них самая большая в мире заправка для грузовиков со всем необходимым. И бензин, и масло, и пиво, и еда. Как у нас говорят, можно и машину заправить, и человека. Через нее проходят 500 трейлеров в сутки». «Чего же ты не едешь в эту свою Америку?» — спросил я его. «Еще чего!» — сказал Одет. «Только за мечтами мне не хватает гоняться! Что-то она у меня все время тянет вправо!» — пожаловался он, остановил машину и вышел проверить колеса. Мы обошли цистерну. Одет простучал все шины большим деревянным молотком, прислушиваясь к ответному звуку. Возле одного колеса он задержался, поплевал на палец, мазнул слюной по отверстию вентиля и внимательно проверил, не идут ли пузырьки. «Пропускает немного», — сказал он. «Кому это нужно, гоняться за мечтами? Ты что, думаешь, я не знаю, что в Америке совсем не на все 100% так прекрасно, как я воображаю? Каждый парнишка мечтает вырасти и стать шофером, и даже многие взрослые тоже. Но только такой идиот, как я, на самом деле им стал. Напомни мне через час остановиться и еще раз глянуть на этот вентиль, ладно?» 2 года было той девочке, когда уехал ее отец, а когда он вернулся, ей уже исполнилось 5. Это была красивая девочка с упрямым характером и взглядом. Она держала в руках тряпичную куклу и не узнала маленького расфуфыренного мужчину, который вошел, широко улыбаясь, в старый утиный дом и, помахав пачкой кредиток, воскликнул: «Я приехал забрать вас в Америку!» Если б не выросшая девочка, можно было бы подумать, что со времени его ухода прошло не больше получаса, потому что, когда он вошел, мать сидела на том же стуле и также перебирала чечевицу, которая, как это свойственно всем чечевицам, было очень похоже на ту, что она перебирала в день его отъезда. Та же глубокая морщинка тянулась меж ее бровей, и тот же оскорбительный смрад птичника висел в застоявшемся воздухе, и маленькие кучки, одна серая и одна оранжевая, также лежали перед ней на столе, точно засорившиеся и вставшие песочные часы. Он хотел было подойти к ней, но Юдит поднялась и с какой-то странной тяжеловесностью, удивившей ее мужа, поставила девочку перед собой то ли защищаясь, то ли заслоняясь маленьким тельцем. Ее пальцы гладили спину девочки протяжными испуганными движениями, и тот человек сразу увидел выпуклую округлость ее большого живота. — Ты беременна! — радостно воскликнул он. Но эти слова и насмешливое сознание, что его 3 года не было дома, неожиданно ошеломили его самого, и он понял, что означали вопли о помощи в ее первых письмах, и прохладность в последующих, и отсутствие последних, и опущенные глаза хозяина квартиры, встретившегося ему на входе, и уродливая в перевалочку поступь ворона, что издевательски каркнул ему навстречу, упав с дерева точно черная тряпка. Его колени подогнулись, но он тут же выпрямился, торопливо сунул деньги обратно в карман, схватил за руку свою дочь и сказал ей: «Идем, папа заберет тебя в Америку». «Я хочу взять мою куклу», — сказала девочка так тихо и спокойно, что удивила обоих родителей. «Не нужно», — сказал тот человек. «В Америке у тебя будет новая кукла. Не нужно брать отсюда ничего. Идем сейчас же». Он повернулся к выходу, а девочка взяла свою куклу и пошла за ним. Юдит не подняла глаз. Гладившая рука застыла в воздухе. Ужас пригвоздил ее к месту. Она чуть отклонила голову, и ожидание удара задрожало в ее позвоночнике. Перед тем, как закрыть за собой дверь, тот человек повернулся к ней, улыбнулся ослепительно вежливой улыбкой американских продавцов, сплюнул на пол и произнес: «Шмутце гепирде!» Ругательство столь отвратительное, что его не решаются перевести и те, для кого идиш родной язык. Даже Глоберман, для которого ругнуться все равно, что чихнуть, слегка прокашлялся перед тем, как сполна объяснил мне, каким грубым было это выражение. Тот человек закрыл ворота, пересек соседский огород, хозяин которого стоял на коленях в жирной рыжей грязи и притворялся, будто занят своими луковицами и морковками, и исчез вместе с дочерью в аллее кипарисов. Выйдя на дорогу, он остановил маленький грузовик, шедший из Рас-эль-Айна, сунул потрясенному водителю долларовую бумажку и велел ему везти их прямиком в Яффский порт. Вечером к Юдит пришел ее любовник и увидел, что она одна, сидит с побелевшим лицом, словно каменное изваяние, среди рассыпанной вокруг чечевицы. — Он вернулся! — прошептал любовник. Юдит не ответила, потому что он говорил с ее глухой стороны. — И забрал девочку! — закричал тот. — Пришел и забрал! — вытолкнула она с рыданием. — Я догоню его! Я его найду! И верну ее тебе! — яростно воскликнул тот. Юдит посмотрела на него. Жар его тела, пыл его сердца — все то, что покорило ее и помогала в дни одиночества, вдруг показалось ей жалким, как увядшее жнивье. «Не беги за ним, не догоняй, не возвращай», — медленно сказала она. «Это тебе не ваши мужские игры». Перед ее закрытыми глазами пророчески простерлось видение ее опустевшей жизни. «Она ведь даже не узнала его!» — вырвалось у нее со стоном. «И все равно пошла за ним, не сказав мне ни слова, даже не попрощалась!» Любовник сел рядом с ней, обнял ее, положил голову ей на плечо, а руку на ее выпуклый живот. «Теперь мы остались с тобой вдвоем, Юдит», — прошептал он. «Я и ты, и скоро у тебя будет новая девочка. — Да, — сказала Юдит, — у меня будет новая девочка. Какая-то огромная ледяная сила внезапно заполнила все ее тело. Полтора месяца спустя она родила, ни разу не вскрикнув и не удивившись, большого и красивого мальчика, который был уже мертвым. «Мы поедем туда и найдем ее», — сказал ее любовник над могилой и опять закричал: «Мы в суд пойдем! Где это видано забирать девочку у матери? В Америке есть суд и есть законы!» «Никуда мы не поедем. Приговор уже подписан и приведен в исполнение», — сказала Юдит. Тот посмотрел на нее и испугался, потому что увидел, что ее тело затвердевает от жесткости, которая расходится по капиллярам и оседает, точно мел в трещинах ее кожи. Увидел и понял, что ему надлежит уйти и оставить эту женщину в покое.